Фёдор Иванович Шаляпин. Золотой голос России. Родился в Казани 13 февраля 1873 года. Умер в Париже, Франция, 12 апреля 1938. Больше всего на свете Федюня Шаляпин любил петь. Но в детстве его, ученика-сапожника из бедной крестьянской семьи, слушали лишь ветер в поле да посетители церкви, где мальчик подрабатывал в хоре. Мир Федюни преобразился, когда в 12 лет он оказался на галерке спектакля «Русская свадьба». Самому попасть на сцену — вот чем загорелся Шаляпин. Судьба была добра к талантливому мальчику. Волею судеб в поиске работы Фёдор оказался в Уфе, где формировали хор для оперы. В 17 лет Шаляпин стал артистом и исполнил первую сольную партию Зарецкого в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Поверив в свое предназначение и усердно обучаясь пению, Фёдор решил покорить столицу. Шаляпин попал в легендарный Мариинский театр в Петербурге, однако публика не до конца понимала эксцентричность образов певца. Счастливая звезда улыбнулась Фёдору Ивановичу уже в Москве, когда он познакомился со знаменитым меценатом Саввой Мамонтовым и стал выступать в его частной русской опере в Москве. Спектакли с его участием «Жизнь за царя», «Борис Годунов», «Псковитянка», «Царская невеста», «Хованщина», «Садко» имели аншлаги. Потом Шаляпина переманили в Большой театр. Слава артиста была фантастической. Даже ходила шутка, что в Москве есть три чуда — царь-пушка, царь-колокол и царь-бас — Шаляпин. Волшебный голос Шаляпина жаждали послушать не только в России. Певец выступал в итальянской опере «Ла Скала», участвовал в концертах русских сезонов Сергея Дягилева в Париже, в Монте-Карло, Лондоне и других европейских городах. Об этом подробнее в главе «Анна Павловна Павлова. Первая звезда балета». Он отправился и за океан, в США и Аргентину с операми «Фауст», «Дон Жуан», «Севильский цирюльник» и своей визитной карточкой — «Мефистофелем». Музей-усадьба Фёдора Ивановича Шаляпина в Москве — это дом на Новинском бульваре, где проживал великий певец. Он наполнен вещами, предметами мебели и быта, которыми окружал себя Шаляпин. Здесь можно увидеть афиши, костюмы, документы, а также картины кисти известных художников Валентина Серова, Константина Коровина, Василия Поленова, Михаила Нестерова, Михаила Врубеля, подаренные хозяину дома. Помимо Москвы, дома музея Шаляпина есть в Санкт-Петербурге, а в Казани музей Горького и Шаляпина посвящен сразу двум культурным деятелям страны. В первые трети XX века в России были большие потрясения. Пришедшая после революции советская власть отнеслась к Шаляпину сначала благосклонно. В 1918 году он стал первым народным артистом республики. Однако через 9 лет его лишили этого звания за благотворительный жест в Париже, обосновав как поддержку белой эмиграции. Фёдор Иванович окончательно попрощался с родиной и переехал в Париж. Великий бас продолжал выступать по всему миру, представляя русское искусство. Он посетил Китай, Сингапур, Японию и Австралию. Певец исполнил за свою карьеру свыше 50 оперных партий, сотни романсов и народных песен. Композитором Жюлем Массне для Шаляпина была написана роль Дон Кихота. Он снялся также в одноименном фильме 1933 года на английском и французском языках. В 1915 году был еще один опыт в кино — немой фильм «Царь Иван Васильевич Грозный». Более того, Фёдор Иванович занимался скульптурой и отлично рисовал шаржи и карикатуры. Вот такой голосистый был мальчик Фёдор Шаляпин, чей чудесный бас покорил оперные сцены всего мира, а имя его есть на Голливудской аллее славы.